вышибает из горла. Не страшно, не бешеная земля, которая так далеко, а вот ты уже различаешь мельчайшие трещины, не ветер, который все равно будет здесь, над тобой, уже мертвым. Не страшно, когда за тобой, ведь ты меня ждешь в самой глубокой ночи, в самой глубокой воде, в самом далеком от истины смысле, в самом далеком от истины учения. Не страшно, потому что я почти сразу же за тобой в самую страшную книгу, в самое страшное время, в самое далекое от истины исследование, в самое далекое от истины высказывание. Кладбище холодно, и надо, чтобы быстро, и не успеть передумать. И будет не страшно, я сразу же после тебя. И будет не страшно, ведь я сразу же после тебя. И будет не страшно, ведь я сразу же.